Селезень испуганно оглянулся. — Опасливо, батюшка, — понизив голос, пожаловался он. — Хошь Пугачу и скрутили голову, а народ-то до сей поры не угомонился. — Угомоню, — уверенно отозвался хозяин. — Пожар притушили и пепел разметем. Демидов шел по двору, заложив руки за спину. Был он еще в цветущей поре и силе человек. Одетый в бархатный кафтан вишневого цвета, в кружевах, в шелковых чулках на толстых икрах, он держался вельможей. За ним плелся приказчик в темной суконной поддевке. Склонившись к хозяину, он вкрадчиво шептал: «Все так, хозяин, но как бы масло в огонь не подлить? И тут по лесам да по горам заворуи еще шастают. Митька Перстень с буянами по дорогам бродит». — Пустое! — с досадой прервал приказчика хозяин. — Отгулял добрый молодец. Изловим. Никита Акинфеевич круто повернулся и пошел к хоромам. После обеда хозяин отдохнул в прохладной спаленке, а когда свалил полдневный зной, велел запрячь тройку рысистых коней и собрался на соседний рудник. — Сколько человек в охрану прикажете? — тревожно спросил селезень. — Никого не надо. Я да кучер едем. Вот и все тут, — упрямо сказал Демидов. Держался он смело, спокойно. По-хозяйски оглядел тройку, похлопал кучера по широкой спине и, довольный, уселся в коляску. — Пошли! — крикнул он кучеру. Кони встряхнули гривами, легко и весело понесли коляску. Приказчик пожал плечами, помялся среди двора и, махнув рукой, пошел к заводу. — Храбер больно, как бы не напоролся на беду, — тревожно подумал селезень. Демидов мчался лесом. Темные густые ельники стеной тянулись мимо, сосновые боры обдавали смолистым духом. В чищобах стояла тишина, только изредка кричала вспугнутая зверем птица, храпели кони да кучер, любуясь конями от избытка сил, самодовольно покрикивал: «Гей-гей, серые!» Солнце раскаленным ядром закатилось за темные горы и, как порог над бадьей, над понизями засинел легкий теплый туман. Смолкли птицы, Никита ощущал на душе покой, уверенность. Полузакрыв глаза, он неодобрительно подумал про селезня. Запугать вздумал, бездельник. Вдруг кони испуганно шарахнулись в сторону и, пробежав ложбину, остановились. На уздечке повис крепкий бородатый мужик. — Стой, Ирод! — заорал он ямщику. — Кого везешь? Демидов вскочил с сиденья, схватился за плечи кучера. «Прочь с дороги!» — закричал он на мужика. «Прочь, каторжный!» Но в эту минуту из придорожных кустов шумя выбежали молодцы с дубьем. «Хватай, барина!» — заорал бородатый дядька и крепче вцепился в удила. Но и Никита не дремал. Он вырвал из рук ямщика вожжи локтем, смаху скинул его с облучка и, дернув изо всей силы ремни, заорал на весь лес: «Грабят!» Кони разом взвились на дыбы. Мужик повис на удилах, Демидов со свистом ожег серых кнутовьем, они вздрогнули, рванулись и понесли. Креник, могучий конь, взмахнув гривой, как котенка, стряхнул уцепившегося мужика. «Эй-эй!» — ликующе заорал Демидов и снова хлестнул по коням. Словно звери мчались они по лесной дороге, как морской прибой навстречу им несся шум елей. Синь вечера охватила просторы над понизью. Посреди дороги из пыли поднялся помятый мужик и погрозил тяжелым кулаком вслед тройке. — Погодь, Ирод, все равно поймаем. Затемно приехал Никита Демидов в свой лесной курень и никому не сказал ни слова о дорожной беде. Все поразились одному, хозяин прибыл без ямщика. Неужто по злу уложил ямщика в дороге, в страшной догадке взволновались они. Однако утром прибрел в курень и ямщик, потный, грязный, с подбитыми глазами. Он молча подошел к тройке и стал ее холить. Хозяин и словом не обмолвился с холопом, а жигри подумали: «Позоровал Демид». Сбросил ямщика с облучка и умчал один. А только отдохнув и успокоившись, хозяин вышел к рысакам. — Ну, что там за чертушки были? — с легкой насмешкой спросил он кучера. — То Митька перстень повстречал нас, — холодно отозвался ямщик. — Добры кони, а то погибать бы тебе, хозяин. Ишь ты как! — не унимался Никита. — Ну, ничто, мы еще с ним встретимся. Демидов истребовал из Екатеринбурга воинскую команду и обложил кыштымские леса и горы дозорами и разъездами. Солдаты скитались по лесным дорогам, глухим тропам и теснили ватагу перстня. Шумно и весело гулял Митька, да недолго. Много перевешал он на придорожных березах судейских повыдчиков, немало пообчистил купцов, но тут ему конец пришел. В сумрачный осенний день солдаты выследили буйную ватагу в горах, загнали в скалы и покололи. Остался перстень с 15 молодцами. Долго он бился не на жизнь, а на смерть. Однако одолели удальца, схватили его живьем. Сбылось желание Демидова. Встретился он с Митькой, закованным в кандалы. Посадили молодца на короткую цепь, а на шею надели тяжелую рогатку. Рубаха и порты были на пленнике рваны, в прорехе виднелось крепкое жилистое тело, перстень и не взглянул на своего врага, когда тот спустился в подвал. Демидов уселся против узника на скамью, помолчал. — Хочешь жить? — вдруг коварно спросил заводчик. — Еще как! — с неожиданным жаром отозвался перстень. — А для чего? — Жить? — вкрадчиво снова спросил Демидов. — Не отгулял свое, — смело ответил Митька. — Не всем кровопийцам покрушил башки. — Ты ведь первый все еще палачествуешь. — «Сатана!» — скрипнул зубами Никита. «Видать, до сих пор не угомонился». Перстень промолчал. Демидов огляделся, вздохнул. «Хорош! Дерзок! Хочешь, я с тебя кандалью сниму?» «Не снимешь. Издеваешься все надо мной». Недовольно повел плечами перстень, лязгнули цепи. «А вот сниму». «Ей-богу, сниму, только уговор один. Сказывают, богатств много ты схоронил в лесах. Скажи, где упрятал? Тут тебе и воля». Узник вдруг ожил, загремел кандалами: «Уйди, дьявол, зубами загрызу». «Ты что, шальной стал?» — отшатнулся заводчик. — Загрызу, — сверкнул глазами перстень, — никаких кладов не имею. — Все раздал народу. — Врешь! — крикнул Демидов, озлобясь. — Врешь! Заворуй! — Я не заворуй, не разбойник. Я каратель твоего племени, — отрезал перстень и замолчал. — Погоди, я тебе башку сейчас оттяпаю, — пригрозил хозяин. Но Митька, опустив голову, стерпел. Так Никита и не добился от него ответа. Неделю спустя Митьку перстня отвезли в Екатеринбург. Там его судили. Пугачевца заклеймили каленым железом, вырвали ноздри и сослали в Сибирь на каторгу. С той поры в народе пошел слух, оставил перстень после себя несметное сокровище, бочки золота и серебра. Ходила молва, когда солдаты окружили ватажку перстня, и не было ей спасения, Тогда собрал атаман всех своих дружков в круг и сказал им по душе искренне: «Плохие, видно, братцы, наши дела. Отгуляли удалы. Что теперь делать будем? Куда подадимся?» Ответили товарищи: «Тебе, атаман, виднее. Умирать нам не страшно, погуляли». «Не смерть страшна», — согласился атаман. «В бою и смерть красна, жаль казны, братцы. Кому она достанется? В землю зарывать часу времени не хватит. А зароешь, царские шпыни как псы вынюхают, да будут. Вот и гадайте, ребятушки, да живее как быть». Кругом простирались леса, синели горы, а рядом лежало привольное светлое озеро. И сказал тут один из молодцев своему атаману: «Через золото опять много слез будет, а чтобы не досталось оно никому, схороним его глубоко, на дно озерное». Так и сделали. Втянули бочки на лысую гору, а оттуда стали катать их. Тяжелые бочки с золотом в разгон пустили под угорье до озера. Вспенилось, взбушевалось оно, захлестнулось от ярости, словно золоту недовольно. И тогда пустили бочки с серебром, укатились они и нырнули вглубь. Вода понемногу улеглась и засеребрилась, успокоилось озеро. С тех пор стали называть его Серебряным. Сказывали старые люди, что после увоза перстня на каторгу по наказу Демидова в Серебряное озеро крепкий невод закидывали. Пытался хозяин добыть пугачевский клад, бочки с золотом. Да разве добудешь его? Светлое озеро крепко хранит золотой клад от нечистых рук.